Глава 38. Тень света. Что держит над головой? Что спрятано? И что окутывает все? Сквозь тускло освещенный магазин электроники шагала горничная. Это фиалка. Она поправила свои треснутые очки на носу и осмотрелась. «Где вы?» Она не получила ответа. Войдя в здание, горничная потеряла своего противника из виду. Он швырнул в нее какую-то тонкую взрывчатку, и чтобы предотвратить урон по себе, она запечатала взрыв гравитации. Фиалка отклонила его наружу, но часть давления просочилась. Ее шарф и поло передника разорвались. Она гадала, рассердится ли Гион, поскольку за покупку их одежды отвечал он, но также задумалась, будет ли волноваться Мияка. Над ее разумом нависли слова Аполлона. Она пришла к заключению, что это проблема, но не дала ничему отразиться на лице. Фиалка никогда бы не подумала, что была единственной, кто умудряется во время мытья посуды не повредить руки, и определенно не ожидала, что по этой причине ее выберут лидером ближнего боя. «Господин Эгион, разве так важно, кого вы выберете?» Размышляя об этом, фиалка повернула за угол в крыло стиральных машин, расположенное рядом с электрическими вентиляторами. Они все были хорошими стиральными машинами, но горничные годами раз за разом ремонтировали одну и ту же на базе третьего гира. Машина весьма к ним привязалась, поэтому им не хотелось ее менять. «Как-нибудь в другой раз. Если фиалка поменяет место работы или у нее будет свободное время, ей представится возможность с ними пообщаться. К сожалению, чтобы двигаться подобно живым существам, машинам необходимо топливо. Но топливо Лоугира в основном поступает через странный шнур. Ее волновал внешний кабель на полу. На базе третьего гира она видела его только на стойке, используемой для замены источников питания. Сами же куклы использовали топливо философских камней, оставаясь активными сотни лет. Она озадаченно наклонила голову, потому что открытый кабель выглядел как наружный орган. Как вдруг магазин наполнился светом. Вокруг зажглись черные кубические устройства показа видео, включенные вентиляторы начали выдувать воздух, и откуда-то заиграла какая-то запись. Фиалка понимала, что кто-то активировал магазин, и могла предугадать, что это несколько опасно. Но в то же время она в большей степени обрадовалась оживлению вокруг нее машин. Все они казались ей друзьями и соратниками. Горничная кивнула и вышла в центральное и наиболее широкое крыло, поместив руки на пояс. «Прошу, выходите. Мы можем разобраться с этим так же, как и остальные». Затем фиалка услышала голос. Он принадлежал лидеру отряда Левиафана по имени Саяма. «Значит, машина действительно жива». «Если я скажу «нет», то больше не буду автоматической куклой». «Ясно», — сказал голос дальше в проходе. В самом дальнем конце крыла под светом зашевелилась тень. Там на стене появилась бледная тень парня. «В таком случае я бы хотел заключить с тобой сделку за выход из здания». Фиалка увидела, что Саяма держал в левой руке у груди нож. Но еще сжимал под мышкой справа небольшой электрический вентилятор зеленого цвета. Неужели? Я уверен, ты понимаешь, что это значит. Весьма штамповая реплика. Но для машины вроде тебе она должна быть в новинку. Вот что говорят в такие минуты. У меня заложник. Делай, как тебе говорят, и сдавайся. Разве сдаваться обычно говорят не тому, кто берет заложника? Слушай. Это экстремальная ситуация. Придирчивые вопросы приведут к смерти. Он приставил к вентилятору нож. Когда фиалка представила себе ощущение лезвия у горла, ее голова вжалась в плечи. Что же мне делать? Она слегка сжала в руке громадный кухонный нож. Прошу, подождите минутку. Я не стану ждать. Снаружи проходит фестиваль. И я японец. Они больше всего боятся пропустить новую причуду. «Слушай, я посчитаю до 10. 1, 10. Ох, батюшки, похоже, я уже закончил. Что будешь делать?» «Что я буду делать?» Ее разум впал в замешательство. таких условиях Фиалка не сможет принять должное решение, поэтому она попыталась придумать способ, как с этим разобраться. «Но я не понимаю, что он говорит». На какой-то миг она решила попросту его игнорировать и сначала поразмыслить о нынешней ситуации. Затем в осознании ахнула и указала на него пальцем. «До меня дошло только сейчас, но это бесполезно. Этот вентилятор не живой, не так ли?» «Даже не думай, что он не живой. К сожалению, он так же жив, как и ты». Саяма вышел от прохода, чтобы показать внешний кабель сзади вентилятора, тянущийся вдоль пола за выставленные приборы. Впрочем, чтобы убедиться наверняка, этого недостаточно. Поэтому Фиалка приподняла брови. «Докажи, что вентилятор живой!» На этих словах Саяма нажал на включатель. Лопасти вентилятора тут же начали вращаться. «Он живой!» Этот факт заставил ее снова разинуть рот. Машина перед ней обладала в концептуальном пространстве драгоценной жизнью. «Смотри!» – кивнул парень с серьезным лицом. «Это вентилятор AI под названием Весельчак. Он может управляться распознаванием голоса, и его форму лопасти изменили так, чтобы, когда в него говоришь, голос повышался на октаву, делая его бессмысленно веселым. А теперь, будучи членом его семьи, что ты думаешь об этой ситуации?» С ножом, все еще приставленным к вентилятору, он переключил его со слабого на нормальный, с нормального на высокий и с высокого на очень высокий. «Теперь ты понимаешь?» — сказал Саяма своим дребезжащим и пронзительным голосом. «Что если я добавлю потряхивание головы? Вот так!» «Прошу, прекрати такую жестокость!» Фиалка увидела, как белая голова вентилятора двинулась вперед и назад, будто в протесте. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Саяма. «Может, это и одностороннее недоразумение, но чувство превосходства просто очаровательно. Если тебя заботит жизнь этого ребенка, сдавайся на мою милость и сделай что-то ради моей выгоды!» Фиалка была близка к сдаче. «В таком случае...» — подумала она. «Что если я найду ту девушку, которая стреляла в меня ранее, и возьму в заложники ее?» Но Саяма неожиданно на нее посмотрел. Его невозмутимый взгляд повернулся в ее сторону. «А?» Предположительно, парень разговаривал все это время с ней. Так почему же он к ней повернулся? «Он что, все это время на меня не смотрел?» Затем Саяма проговорил ее оставшиеся мысли. «Фиалка-кун, почему ты реагировала так, будто со мной разговариваешь?» Сбитая с толку, горничная опустила руку с ножом и медленно развернулась. Она увидела витрину у входа в магазин. Поскольку стояло лето, там выставили большие вентиляторы, и особенно громадный промышленный вентилятор повернулся в ее сторону и медленно вращал лопастями. «Этот большой вентилятор называется «Мужичок». И он из той же серии, что и «Весельчак». Он управляется голосовыми командами и использует ветер уровня торнадо, чтобы опустить голос на 3 октавы, делая его мужественней. Теперь, что ты скажешь, мужичок?» Фиалка слушала голос Саямы. «Если ты что-то сделаешь ради моей выгоды, я... О, знаю! Я освобожу этого ребенка и поблагодарю тебя, предоставив бесшумный источник питания, который будет еще более комфортабельным. Чистейшая батарейка УКАД сделает свое дело!» Мужичок ответил резким порывом ветра. Прежде чем она успела отреагировать, Фиалку сдуло прочь. Стабилизатор, необходимый для распознавания верха и низа, не сработал вовремя для применения ее гравитационного контроля. Не успела она даже помыслить о том, что всему виной ее небоевая специализация, как влетела задом в груду картонных коробок, расположенных для инвентаризации. Пустые коробки смягчили ее падение, и горничная попыталась встать. «А, нет». Ее зад застрял между 2 коробок, и максимум, что она смогла сделать, это руками и ногами удержать себя от дальнейшего проседания. Затем Фиалка увидела, как в магазин вбежало несколько мужчин и женщин в черно-белых униформах. Саяма с вентилятором в руках приблизился к ним. «Подготовьте батарею и трансформатор. Они должны быть где-то в секции электроники для автомобилей. Это живой арсенал логова их союзников. Так что пока мы захватываем остальные районы, Нам следует установить здесь свою базу». Через свои треснутые очки Фиалка увидела, как все воскликнули в согласии. «Они никак не сдаются». Саяма обернулся, и она увидела на его лице небольшую улыбку. «Слушай», — сказал он с Баку на голове. «После окончания этой битвы почему бы не заехать в Канду? Я уверен, ты найдешь там людей с подходящим тебе знанием и заинтересованных в твоем знании». Парень глянул на нож в ее руке. «И после этого я бы не прочь отведать твоей стряпни». Даже не кивая, Фиалка уронила нож на пол. Он взял ее за правую руку, потянул и поднял на ноги. «Ах!» Не успела она воспротивиться, как он вытащил ее из-под коробок и поместил себе на плечо. «Господа!» – воскликнул Саяма. Черноволосая девушка встала возле него и горько улыбнулась. «Король Третьего Гира уже предоставил свой ответ, поэтому настало наше время сделать объявление». Он сделал вдох, поднял левую руку и зашагал в центр тех, кто его поджидал. «Слушайте все! В этой битве мы добудем стальную игрушечную коробку! И знаете, господа, несмотря на размеры и грозный вид, игрушка — это всего лишь игрушка! Возжелая настать человеком, потянитесь рукой и вытащите ее из коробки! Но если взамен она зарыдает и настоит, что кукла, действуйте как злодей и раздавите ее! И мы в Лоугире проучим глупцов, которые мыслят об игрушках как о людях! Мы любим отходы! Мы оставим позади минуту смерти! Мы, получившие ответ Бога Солнца, желаем провести эту ночь танцуя, играя, нападая и побеждая этих кукол под светом луны! И как только эти капелии придут в себя и продолжат танцевать, они смогут запеть и стать людьми! И чтобы это обеспечить, неситесь вперед!» Он сделал глубокий вдох, опустил фиалку у входа и глянул ей прямо в глаза. «Где же ваш ответ, дамы и господа? Тестамент!» Все окружающие люди и все враги в городе произнесли одновременно. Среди множества ответных голосов фиалка посмотрела на Саяму и остальных перед ней и небольшими движениями губ тихо пробормотала. «Так точно!»